Сражение под водой. Подводные лодки тоже преподнесли сюрприз. Первая мировая война перевела продовольственный вопрос в разряд политических. Блокада кайзеровской Германии французским и британским флотом привела к тому, что немцы почти голодали. Лишить немцев всего необходимого старались и другие страны Антанты. При Российском министерстве торговли образовали комитет по ограничению снабжения неприятеля, который собирал все сведения об экономическом положении Германии. Противостояли друг другу два самых мощных в ту пору флота – британский и немецкий. У Австрии были три крейсера, у США – 10, у Германии – 13, и еще 17 строились, у Англии 20. Британцы решили, блокада обескровит Германию, следовательно, надо запечатать Северное море. Северное море превратилось в мертвое. Немецкие корабли в декабре 1914 года пытались вырваться из Северного моря, даже обстреляли британскую территорию, но после боя вынуждены были вернуться на свои базы. Еще одна попытка в мае 1916 года тоже не увенчалась успехом. Немецкие корабли так и не смогли покинуть Северное море. Прорвать блокаду не получалось. От надводного флота толку было мало. Главная война шла под водой. Когда началась война, в распоряжении кайзера было только 28 подлодок. Ничто в сравнении с огромным флотом Антанты. В Берлине не предполагали, насколько полезной окажется эта новинка. Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц был невысокого мнения о подводном флоте. Называл подлодки второсортным оружием. Подписанный кайзером 30 июля 1914 года оперативный приказ оставлял за подлодками подсобную роль. Но 22 сентября германская субмарина У-9 с экипажем в 28 человек потопила сразу три английских броненосных крейсера «Абукир», «Хок» и «Кресси» вместе с 1500 офицеров и матросов. Новый метод ведения морской войны вызвал энтузиазм. Множество добровольцев пожелало стать подводниками. Тогда это была практически самоубийственная миссия. Условия плавания были тяжелыми, крохотные отсеки и ужасающая духота. Экипажи гибли, если торпеда оказывалась неисправной и взрывалась прямо на борту лодки. Немецкие субмарины могли оставаться под водой всего 2 часа, и скорость подлодок была маленькой. Если их обнаруживали, то они становились легкой целью. Британцы потребовали от нейтральных стран ничего не поставлять Германии, присоединиться к блокаде. Останавливали их суда в море и проверяли, какой груз везут и кому. Германия осталась без еды. В 1914 году управление снабжения возглавил Вальтер Ратенау, будущий министр иностранных дел. Он понимал, что исход войны во многом зависит от налаженного снабжения и бесперебойных поставок сырья. Разрабатывал систему, которая позволила бы воюющей Германии обеспечить себя стратегическим сырьем, несмотря на блокаду. Наступавшая армия захватила немалую часть бельгийских и французских ресурсов. На некоторое время это облегчило задачу Вальтера Ратенау. 50 тысяч бельгийцев и несколько сотен тысяч французов немцы насильственно отправили на работу. Немецкие солдаты на оккупированных территориях реквизировали и грабили все, что могли. Угощались награбленным. Когда они все съели, выяснилось, что экономика Германии не может существовать без импортных поставок. Немецкие крестьяне не в состоянии были накормить страну. Будущий первый канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр, изобретатель по натуре, придумал вегетарианские сосиски из сои. Аденауэра еще до войны назначили помощником городского главы Кёльна, а в 1917-м он стал обербургомистром Кёльна. Жители города голодали из-за блокады. Пекли хлеб не из пшеничной муки, а из ячменя и кукурузной муки. Но когда Румыния вступила в войну на стороне Антанты, то перестала поставлять Германии и кукурузу. Вот тогда Конрад Аденауэр предложил выпускать сосиски, фарш которых вместо мяса добавляли сою. Они так и именовались – кёльнские сосиски. Воюющей Германии всего недоставало, особенно остро металла. Немцы снимали колокола и сдавали на переплавку. Выкапывали из земли провода, из них делали пули. Не хватало и угля. Горожане мерзли. Зимой 1916 года закрыли школы. Нечем было отапливать. Чтобы сэкономить на отоплении и освещении, 30 апреля 1916 года правительство в Берлине распорядилось в 11 часов вечера передвинуть стрелки часов на час вперед. На следующий день немцам пришлось встать часом раньше, чтобы полнее использовать световой день. Так появилось летнее время. Это было вынужденное решение. В Англии на летнее время перешли 21 мая 1916 года. А 19 марта 1918 года летнее время ввел Конгресс Соединенных Штатов до окончания войны. Осуществилась мечта одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина, который сокрушался в 1784 году. Люди не ложатся спать с заходом солнца, а приходится впустую изводить свечи, а утром зря пропадает солнечный свет, потому что люди просыпаются позже, чем встает солнце. В войну немецкие и австрийские дети страдали от рахита, результат недостаточного питания. Берлинский доктор Курт Гультчинский обратил внимание на бледность своих юных пациентов. Они совсем не видели солнца. Он взял ртутно-кварцевую лампу и стал облучать ею четырех детей. Вскоре с удовлетворением отметил, что состояние костной системы его пациентов улучшилось. Летом он всем прописал солнечные ванны. Его опытом воспользовались другие врачи. По всей Германии детей усаживали перед кварцевыми лампами. Потом выяснилось, что ультрафиолетовое излучение помогает вырабатывать витамин D, участвующий в синтезе и усвоении кальция, а это кирпичики, из которых строится костная система. Так кварцевые лампы стали использовать для искусственного загара. Антанта не ожидала, что именно подводный флот попытается сорвать британскую блокаду Германии. Немецкая подводная война нарушила Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов, которые определяли правила морской войны. Запрещалось атаковать в подводном положении и нападать на пассажирские суда, а экипаж торгового судна полагалось переправить безопасное место прежде, чем его затопить. Но Вильгельм II освободил своих моряков от всех ограничений. В 1915 году кайзер объявил акваторию вокруг Британии военной зоной и предупредил нейтральные страны, что станет топить любые суда, доставляющие англичанам продовольствие и оружие. Это был ответ на морскую блокаду немецких берегов. немецкие моряки превратились в пиратов. Они топили суда без предупреждения и настроили против себя весь мир. Потопив судно с американцами на борту, Германия подтолкнула сохранявшие нейтралитет Соединенные Штаты Америки к вступлению в войну. Иначе говоря, развязав подводную войну, немцы предопределили свое поражение. Суда британского торгового флота одно за другим шли ко дну, пораженные немецкими торпедами. Немецкие подлодки нанесли немалый ущерб Англии. В апреле 1917 года потопили британские суда общим водоизмещением 800 тысяч тонн, в том числе танкеры, доставлявшие нефть. Среди британцев возникла паника. Англии нужно было оружие для борьбы против немецких подводных лодок, которые охотились не только за британским флотом, но и за судами нейтральных стран, если они чем-то снабжали Великобританию. Установка минных полей стала одним из методов противостояния на море. В мае 1916 года подорвался на мине британский броненосный крейсер «Хэмпшир», на борту которого находился британский военный министр лорд Герберт Китченер. В 5 вечера министр поднялся на борт, а через 3 часа корабль напоролся на мину. Крейсер затонул за 15 минут. Погибли почти все, в том числе и министр. Китченер направлялся с визитом в Россию по личному приглашению Николая II. Считается, что мину установила немецкая субмарина У-75. Великий князь Михаил Михайлович писал императору из Лондона: «Гибель бедного Китченера – большая, неожиданная драма, всех страшно поразившая. Я его душевно любил, был его большим поклонником и глубоко его уважал и ценил. Последний раз я его видел за 3 дня до смерти. Он меня продержал около часа и говорил про свою поездку в Россию, спрашивая разные советы. Он Россию очень любил. Он был нашим лучшим и вернейшим другом». Глубинные бомбы тоже придумали во время войны. Летом 1916 года британский инженер Герберт Тейлор изобрел то, что он назвал гидростатическим пистолетом. Оружие, которое можно было привести в действие на большой глубине. С помощью первых глубинных бомб в 1916 году британцы пустили ко дну 2 немецкие подлодки. Борьба с лодками привела к изобретению чувствительных микрофонов, улавливающих шум лодок, идущих в подводном положении. Появились первые сонары, которые использовали излучение на высоких частотах, чтобы, улавливая эхо от корпуса, обнаруживать лодки в толще воды. Немецкие субмарины каждый день докладывали по радио о своем местонахождении. Британские радиоразведчики перехватывали кодированные послания. Разгадать их пытались в центре дешифровки, расположившемся в комнате номер 40 в Адмиралтействе. Успеха добились после того, как русские моряки захватили в Балтийском море германский крейсер «Магдебург» и обнаружили книги кодов, которые немцы не сумели уничтожить. Теперь уже британские моряки охотились за немецкими подлодками, разработали новую тактику, маскировались под торговые суда. Когда субмарина всплывала, уверенная, что перед ней легкая добыча, внезапно разворачивались скрытые артиллерийские орудия и открывали огонь. Союзники топили подлодки, подрывая возможности немцев вести подводную войну. В Первую мировую погибла половина немецких субмарин, точнее 187 из 380. В одном только 1917 году британцы пустили ко дну 63 немецкие лодки. Моряки-подводники не спасли Германию от голода. Считается, что в результате недоедания в Первую мировую умерло около 600 тысяч немцев и австрийцев. «Нам пришлось пройти школу недоедания трижды», — вспоминал известный немецкий историк. «Сначала в Первую мировую, второй раз во время сумасшедшей послевоенной инфляции и третий раз уже при Гитлере, под лозунгом «Пушки вместо масла». Нацисты считали, что проигрыш Германии в Первой мировой объяснялся неспособностью накормить армию и население. Помня о голоде военного времени, немцы решили, что Германия должна быть накормлена, пусть даже ценой жизни других народов, и приветствовали готовность вождей Рейха уморить целые страны ради того, чтобы немцы получили все, что им нужно.